Разница температур в помещении на улице 47 градусов. Интересно. Кажется, его никто не слушал. На мертвой женщине был только шелковый халат с золотыми отворотами. Пояс лежал на полу. Молодой полицейский из участка в Румерике, заметив его, невольно сделал шаг назад. «Черт побери», — сказал он, сглатывая и смущенный ероша волосы на голове. Я подумал, что это змея. Недостающая часть языка, искусно упакованная в бумагу, как экзотический мясистый цветок, лежала перед женщиной на письменном столе. Кончик высовывался из кроваво-красного обрамления. Бледное мясо с еще более бледными сосочками, следы красного вина в складках и морщинках. Полупустой бокал стоял на стопке бумаг на краю стола. Бутылки нигде не было видно. «Можно мы хотя бы грудей прикроем?» — хрипло спросил полицейский постарше. «Неудобно как-то?» «Подождем пока», — сказал Зигмунд Берли и положил мобильный телефон на грудный карман. Он присел на корточки и пристально посмотрел на мертвую женщину. «Это заинтересует Ингвара», — пробормотал он, — «и его жену. Наверняка. Что?» «Ничего. Известно время смерти». Берли, сдерживаясь, тихонько чихнул. От тишины, повисшей в комнате, у него шумело в ушах. Он неуклюже поднялся, ненужным движением стряхивая пыль с брюк. У входной двери стоял мужчина в форме. Он держал руки за спиной, переминался с ноги на ногу и, отвернувшись от трупа, смотрел в окно на елку, все еще наряженную к Рождеству. На ветках, припорошенных снегом, кое-где еще сохранились огарки разноцветных свечей. «Здесь, что ли, вообще никто ничего не знает?» — раздраженно спросил Берли. — У вас нет даже предварительного заключения о времени смерти? — Смерть наступила вчера вечером, — ответил, наконец, другой полицейский. — Но еще слишком рано утверждать, — закончил за него Берли вчера вечером. — То есть никакой определенности. — А где? — Они уезжают каждый вторник. Семья, я имею в виду. Муж и шестилетняя дочка. Если вы об этом хотели спросить. — Да, — сказал Берли и обогнул письменный стол. — Язык. Начал он, разглядывая сверток на столе. «Она была еще жива, когда его отрезали?» «Не знаю», — ответил полицейский. «У меня тут для вас есть разные бумаги, и поскольку осмотр мы уже закончили, и все вернулись в участок...» «Вы, может быть, да», — буркнул Берли, предоставив полицейскому самому догадываться, к чему именно относилось его согласие. «Кто ее нашел, коль скоро семья в отъезде?» «Слуга. Филиппинец, который приходит... по средам в 6 утра. Он говорит, что начинает убирать внизу, а потом поднимается наверх, чтобы не разбудить никого в такую рань. Спальня наверху, на втором этаже». «Да», — повторил Берли без интереса, — «уезжают каждый вторник». «Она же сама рассказывала в интервью», — подтвердил полицейский, «что она куда-то отправляет мужа с ребенком каждый вторник, что она сама просматривает свою почту, что это для нее дело чести». «Похоже, что так», — задумчиво произнес Берли себе под нос и приподнял верхние письма в одной из коробок. — Хотя в одиночку со всем этим просто невозможно справиться. Он еще раз оглядел труп женщины. — «Сик транзит Глория Мунди», — сказал он, внимательно рассматривая провал ее рта. — Теперь-то ей нет особой пользы от ее известности. Мы тут подготовили кучу вырезок. «Они лежат», — начал полицейский. «Хорошо, хорошо», — отмахнулся от него Берли. Тишина будто сгустилась. Не слышно было шагов на дороге. Часы не тикали, компьютер был выключен. Радио безмолвно смотрело на Берли с серванта у двери —